возможности, естественно, а дамы пока только приглядываются. И не дай бог им разочароваться. Артем рассмеялся. — Ладно, проваливай. Как-нибудь сам разберусь. Только учти, на все про все тебе 4 часа.